И вдруг, почувствовав сильнейшее утомление, я встал среди множества больших глаз, бросил на стол горсть бумажек, стиснул маленькую, ответившую слабо на мое пожатие руку, и направился к выходу. Обернувшись у двери, я увидел, что все задерживают мою спутницу, долго прощаясь с ней, и закричал: «Скорее! Скорее!» Шевнар подбежал ко мне, выдергивая из-за галстука салфетку, но покачнулся и, отлетев в сторону, упал. Я подхватил девушку, спрашивая: «Домой хотите? Хотите домой? Где вы живете?» «У меня голова кружится», — проговорила она, поспешно сбегая с лестницы. Я нагнал ее внизу, подал пальто и вывел, сунув швейцару рубль. Моросил дождь, было тепло, утро вспоминалось далеким. Поняв, что день прошел, я мгновенно припомнил многое, утраченное во хмелю, но теперь ясное, сделавшее минувший день долгим. Я вспомнил, что кто-то спал на диване и что был промежуток, в течение которого я сидел вдвоем с Поповым, рассказывая ему свою жизнь. Меня мутило. Усадив девушку на извозчика, я долго не мог попасть на сиденье. Наконец, отдавив ей колени, устроился. Выслушав адрес, извозчик долго бил клячу. Она вышла из терпения и помчалась трамвайной линией, где в тусклой мгле светились красные огоньки вагонов. Под ветром и дождем я раскис. 10 000 казались плюгавым пустяком. Грузная скука села на горб, сгибая спину, и все прелести возбуждения, кроме одной, ушли. Я обхватил рукой талию спутницы, но инстинкт говорил мне о ее внутреннем упорстве и настороженности. «Возьмите руку», — сказала она. «Зачем?» — спросил я. «Вам неудобно?» «Да, неудобно». Я отнял ставшую мне чужой руку и отправил ее в карман за папиросами. Помолчав, я сказал: «Не сердитесь на меня». «Я не сержусь». Она отвернулась. «Мария Игнатьевна», — сказал я, вспомнив, что ее сегодня так называли, — «вы служите где-нибудь?» «Нет», — она уселась свободнее и повернулась ко мне. «Я уехала от родителей». «Так», — проницательно заметил я, — «вы, конечно, горды. Отец вас проклял, вы разочаровались в своем возлюбленном и живете в мансарде. Там у вас много книг, грязно, тесно и пахнет студентами, а на полу окурки. И питаетесь вы колбасой с чаем». «Нет, не так», — поспешно и как бы задетая возразила она. «У меня хорошая комната с красивой мебелью и цветами. Есть пианино. Я грязи и ссоры не люблю. А обед мне носят из очень хорошей кухмистерской. 60 копеек. И я никогда никого не любила». Я саркастически захохотал и поцеловал ее руку. «Я простофиля», — сказал я. «Скажите, может быть глубокое чувство с одного взгляда?» «Это вы про себя?» «Нет, вообще». «Нет, это вы про себя говорите», — уверенно проговорила она. Голос у нее был тихий и ровный. «Вы меня любите?» «Да», — храбро сказал я. «А вы меня?» Она смотрела с таким видом, как будто я и не говорил слов, повергающих женщин в трепет и волнение. Прошло несколько минут. Нева в отражениях огней расстилалась таинственной глубокой думающей гладью. «Вы врете», — холодно произнесла девушка, и мне стало не по себе, когда я услышал у самого подбородка ее дыхание. «Вы врете. Зачем вы врете?» «А вы грубы», — сказал я, озлившись. «Что я вам сделал?» «Да, вы мне ничего не сделали», — она помолчала и тихонько зевнула. А мне показалось... Взбешенный, я понял этот обрывок. Мне захотелось резнуть словами и так, чтобы это не прошло бесследно. «Да», — горячо начал я бросать словами. «Когда мужчина высказывает свое желание в самой тонкой поэтической нежной форме, когда он лезет из кожи, чтобы вам понравиться, когда он старается взволновать вас мягкостью и простодушием, насилуя себя, вы гладите его по головке, блюдете себя и ждете, что он еще покажет вам разные фокусы-покусы, перевернет земной шар».